Его пробрала дрожь, он длинно зевнул. Рая, думая о фасоне платья королевы, погасила лампочку в вестибюле. «Патриот, береги электричество!» Такой плакат висел во всех помещениях госпиталя. Вера в ординаторской, стоя у репродуктора, расчесывала черным гребнем влажные, матовые после душа волосы. Устименко молча на нее смотрел и думал, что это она написала то письмо, которое помогло ему выжить, и что он должен испытывать чувство благодарности к ней, и что очень, пожалуй, дурно в нем какое-то очерствение души. Никакой благодарности он не испытывал, и даже думать об этом письме ему было неприятно. «Салюты в Москве», — тихо сказала Вера. «Тебе не слышно?» «Слышно». «А у нас свадьба». Она встряхнула головой, темная волна волос упала на плечо, почти до лакированного пояска. «Свадьба или нет?» «Ну, свадьба». «А я ведь даже на твое «ну» не обижусь», — с вызывающей усмешкой, очень идущей ей, блестя глазами и зубами, произнесла Вера. «Ты без меня не можешь, так же, как я без тебя, но я это давно знаю, а ты, миленькая, еще не знаешь». Со временем поймешь. Пока она открывала шампанское, Володя смотрел на ее руки и думал о том, что она его действительно, наверное, любит, если так в него верит. Но это «если» было в то же время чем-то ненадежным, зыбким, опасным. И его ли любила эта красивая, неглупая, стройная, хорошо одетая женщина? Его ли такого, каким знал он себя, и каким знала и понимала его Варвара. О Варваре нельзя было сейчас думать. В этом было нечто противоестественное, даже кощунственное. Но думал о ней Володя помимо своей воли, а воля его нынче была слаба. Шампанское выстрелило. Вера разлила пену в эмалированные госпитальные кружки, спокойно приказала: «О ней не думай. Ты ей не нужен, понял? И согласись, милый, не очень-то это хорошо в вечер нашей свадьбы думать о другой женщине. И не идет это тебе. У тебя делаются глаза, как у коровы». Откуда она знала, о чем именно он думал? Дожил ли я? Про Родиона Мефодьевича она рассказала Володе, что у него был действительно инфаркт миокарда, но что теперь все обошлось, он получил контр-адмирала и единственный во флоте командир дивизиона миноносцев, герой Советского Союза. О Баглае по-прежнему ни слуха, ни духу. У капитана Мираджиби Вера была в гостях на судне, когда он последний раз пришел с караваном. Теперь у Елизбара Шабановича новый огромный пароход из тех, которые Рузвельт называет дешевой упаковкой для дорогих американских товаров. Капитан Шапира теперь майор, доктор Левин совсем плох, наверное, скоро умрет. Цветкова Вера видела проездом в Москве, заходила к нему поблагодарить, он ей помог получить назначение в Стародольск, он и, разумеется, Харламов. «Повел меня в ресторан, такой смешной», — после паузы добавила Вересова. «Харламов?» — удивился Володя. «Почему Харламов?» «Цветков. Я тоже в ресторане здесь был, меня Шхен водила», — вспомнил Володя. Вера быстро взглянула на него и отвернулась. К 11 часам утра Веру Николаевну Вересову уже оформили в госпитале, и она представилась Медведю в очках, который с каким-то даже испугом назвал ее красавицей и фронтовым подарком для нас, лесных пней, о чем она с радостью рассказала Володе. К обеду она нашла двухкомнатную квартирку очень близко от госпиталя рукой подать. Хозяева симпатичнейшие, абсолютно интеллигентные люди, в восторге, что у них будут жить врачи. Перед ужином Устименко на машине какого-то большого начальника перевезли в новое жилище, а через несколько дней вечером когда в старом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона он читал статью о кактусах,